Глава вторая. Во второй раз я очнулся от того, что по лицу ползала муха, и не одна. Отогнав их взмахом чужой руки, приподнимаюсь на локте и осторожно оглядываюсь. Судя по положению солнца, прошло всего полчаса. Ну да, точно, вагоны все еще горят. А вокруг них бродят люди. А чего это они такие сгорбленные? Так они же тела рассматривают. Ищут родных и знакомых. Или просто раненых. Телами усеяна вся насыпь. Доносятся стоны и детский плач. Как-то не очень похоже на перерыв после съемок, не правда ли? С трудом поднявшись, поковылял к разгромленному поезду. По пути буквально пришлось перешагивать через трупы. Много трупов. Десятки, если не сотни. И они были самыми настоящими, а не бутафорскими. У многих оторваны конечности и головы, разорваны тела, вывернуты наружу кишки. Пахло гарью, кровью, вокруг вились мириады невесть откуда взявшихся мух. Я уже понял, что нахожусь очень далеко от дачного поселка, но все-таки зачем-то продолжал искать всему происходящему рациональное объяснение. И не находил. Окончательно мои сомнения развеял взгляд женщины, сидевшей возле окровавленного трупика маленькой девочки. Такое горе не сыграешь. Это не кино. Я непонятным образом очутился в месте, где самолеты, похожие на немецкие, убили несколько сотен человек. В основном – женщин и детей. Мужчины мне на глаза не попадались. Поправка. Возле развороченного бомбой паровоза лежал человек в военной форме. Вернее, в чем-то напоминающем военную форму. По цвету вроде хаки, но с непонятным песочным оттенком. И без погон. Обуты не в сапоги, а в ботинки. Поверх ботинок, до самого колена, ногу обвивали матерчатые ленты. Половина головы у солдата отсутствовала, но зато в метре от обрубка лежала пилотка с красной звездочкой. Я наклонился и подобрал. Точь в точь, как у наших бойцов, в фильмах про войну. И эти ленты на ногах. Обмотки, точно, так они и назывались. Я оглянулся по сторонам, уже догадываясь, что увижу. Ага, вот и она. Неподалеку лежала трехлинейка. Доковыляв до оружия, я поднял винтовку и бегло осмотрел. В Югославии мне доводилось держать в руках множество самых разных стволов, вплоть до экзотических. Из многих удалось пострелять, а некоторые даже собрать и разобрать, удовлетворяя любопытство. Так что я прекрасно знал, как должна выглядеть обыкновенная русская винтовка. Это была самая настоящая Мосинка. Практически новая, ни одной царапины на стволе и ложе. Машинально открываю затвор. Магазин полон патронов, не похожих на холостые. Видны остроносые головки пуль. Зачем-то досылаю, направляю ствол вниз, жму на спусковой крючок. Грохает выстрел, на который испуганно оборачиваются бродящие вокруг люди. Патроны боевые. В земле образовалась аккуратная дырочка. Значит, все вокруг действительно настоящее. Что-то мне опять поплохело. Не выпуская винтовки из рук, присаживаюсь на обломок шпалы. Во рту пересохло, но где взять воды? Так вот же, на поясе солдата висит фляга. Отцепляю и, мимолетно подивившись дизайну, фляга оказалась не алюминиевой, а стеклянной. Делаю большой глоток. Твою мать, это водка! Но это же к лучшему. Делаю еще один глоток. Ну вот, теперь можно трезво обдумать ситуацию. А получается настоящая херня. Я в чужом теле, а вокруг война. Если второе могло получить хоть какое-то рациональное объяснение, увезли в другую страну на другом континенте, то первое обстоятельство вообще не поддавалось разумному осмыслению. Внимательно смотрю на свои, чужие, руки. Так они еще и в кровище. Где это меня угораздило? Ах, да, это я глаза протирал. Теперь понятно, что за липкая жижа мне смотреть мешала. А откуда кровь? Аккуратно ощупываю голову. Чуть выше линии роста волос обнаруживается нечто, напоминающее засохшую рану. Довольно большую, в палец величиной. Похоже, что чиркнуло осколком. Рана хоть и глубокая, но узкая. К Края закрылись и запеклись. Повезло. «Мальчик, это ты сейчас стрелял?» — спрашивает тихонько подошедшая седая женщина. «Я мальчик?» «Опаньки! Эх, мне бы зеркальце на рожу свою новую глянуть! На сколько лет я помолодел?» «Да», — вежливо отвечаю. «Видите ли, мне показалось, что оружие неисправно, вот и пришлось проверить». «Хорошо». Взгляд женщины становится равнодушным. «А мне подумалось, ты с ума сошел, раз в землю стреляешь. Ты ходить можешь? Если можешь, помоги собрать и перевязать раненых». «Конечно, только передохну немного, а то я хоть и хожу, но с трудом. Видимо, сотрясение мозга». «Ты разбираешься в медицине?» В равнодушных глазах женщины вспыхивает надежда. «Нет, к сожалению. С чего вы взяли?» «Ты употребил медицинский термин». «Сотрясение мозга? Но чтобы понять это, не обязательно быть врачом. Однако, хоть я и не врач, но повязку наложить смогу». «Хорошо», — повторяет женщина, и ее глаза вновь становятся равнодушными. Она медленно и тихо уходит, по пути разглядывая все лежавшие вокруг тела. Но живых поблизости нет. Она уходит, а я продолжаю сидеть. Сделав еще глоток из фляжки, вдруг соображаю. Мы разговаривали по-русски. Значит, вокруг как минимум не Южная Америка. Но вроде бы ни в одной русскоговорящей стране сейчас не воюют. Так, может, это не война, а нападение террористов? Угу, террористы на антикварных самолетах. А им противостоят реконструкторы с трехлинейками. «Игорь! Глейман! Ты живой?» «Это кто меня зовет?» Ко мне быстро шагает высокий худощавый парень, лет 16-17 на вид. На нем просторные светлые штаны и рубашка с коротким рукавом. Когда-то белая. На лице улыбка. «Рад меня видеть?» «Откуда ты меня знаешь?» «Игорь, ты чего?» Парень, огорошенный вопросом, неуверенно останавливается в паре шагов. «Ой, ты ранен, я посмотрю». И он бесцеремонно хватает меня за подбородок, задирает голову и начинает осматривать рану. Приходится освободиться от его рук. Возможно, я делаю это излишне резко. Парень снова ойкает и отскакивает. «Ты чего? Что с тобой? Обиделся, что я в лес убежал, а тебя возле поезда бросил? Прости, сам не знаю, что со мной случилось. Видел, что ты упал, а остановиться не смог». И он вдруг зарыдал, закрыв лицо ладонями. «Эй!» — я осторожно тронул его за локоть. «Я тебя прощаю. Убежал и убежал. Вот только скажи мне, откуда ты меня знаешь?» «Так ты меня не помнишь?» Всхлипывая, парень заглянул мне в глаза, чтобы убедиться, что я не шучу. «А, понял. Тебя ведь в голову ранило. И ты, наверное, память потерял, да? Совсем-совсем меня не помнишь? А мы ведь 2 недели в соседних квартирах прожили». «Где это мы рядом с тобой жили? В Южном Бутово?» «Где? Нет, не там. В военном городке стрелковой дивизии. Я Миша. Миша Барский. Сын майора Сергея Ивановича Барского, начальника штаба полка». «А я тогда, по-твоему, кто?» «Ты Игорь Глейман, сын подполковника Петра Дмитриевича Глеймана, командира полка». «Ёптыть! Это я что, в теле деда очутился?» Осталось выяснить только одно. «Какое сегодня число?» Миша от неожиданности икнул. 25-е. 25 июня». «Нахер подробности! Год! Какой год?» — рявкнул я. 41-й. 1941-й». «Ну все, я попал. Ровно 65 лет назад... Или вперед. Я приехал к деду на дачу. Так что, мать вашу, произошло? Перенос сознания через время и пространство?» Мелькнула мысль. «Хотел молодость вернуть? На! Получи и распишись. На 30 лет помолодел». Чтобы помочь мозгу в осознании этого дикого факта, я сделал большой глоток из фляги, которую так и держал в руках. Водка пошла по пищеводу горячей волной и бомбой рванула в пустом желудке. Если учесть, что глоток был не первый, мне явственно захорошело. «Эй, ты что делаешь? Водку пьешь? Как ты можешь? Ты ведь комсомолец!» Вдруг возмутился Миша. «Это не водка, это противошоковое средство», — отмахнулся я. «Практически лекарство. На, хлебни, тебе тоже будет полезно». Но Барский отскочил, словно я совал ему в лицо горсть собачьих экскрементов. «Ну, вольному воля, а мне больше достанется. Однако пора завязывать с рефлексиями. Я в прошлом, и это факт. Есть, конечно, некоторая вероятность, что все вокруг — красивые цветные глюки, но из-за этой вероятности сидеть на месте и предаваться философским размышлениям о сущности бытия я не буду. Надо действовать. О чем просила та тетка? Найти и перевязать раненых? Я решительно встал и огляделся. Впервые совершенно реально, а не как съемочную площадку, оценив место, где произошел перенос. Фашистские стервятники были опытными и хорошо выбрали место для атаки. Состав остановили посреди большого пшеничного поля. Вначале поработали бомбардировщики. Вижу несколько воронок от крупнокалиберных, не менее 250 килограммов бомб. Они-то и разнесли паровоз и вагоны. И кинули еще десяток гостинцев, когда народ начал разбегаться. А потом тех, кто уцелел, проштурмовали истребители. Совместно эти гады собрали богатый урожай. Оба откоса насыпи усыпаны телами. Лежали они и дальше, метров на 50 в обе стороны. Хлебные колоски — слабая защита от пули и осколков. Никаких укрытий, кроме небольшого лесочка, почти рощицы, просматриваемого насквозь, в окрестностях не наблюдалось. От паровоза до него было около 500 метров. Похоже, что, когда меня накрыло, дед бежал именно туда. Сейчас из этого леска тянулась редкая цепочка людей, видимо, тех, кто имел счастье добежать. Основную часть возвращающихся составляли девчонки и мальчишки от 10 до 16 лет. Но я заметил среди них несколько девушек постарше. Навскидку, без точного подсчета, здесь погибли или получили ранения не менее 400 человек. И около 200 осталось на ногах. Какими тварями нужно быть, чтобы расстрелять 500 человек, гражданских? Неужели с Бреющего они не увидели, что в поезде нет солдат, а только женщины и дети? Не верю, близоруких в авиацию не берут. Все они видели и действовали совершенно осознанно. Я вспомнил улыбку пилота. Ну, суки! Поймаю, по кусочку буду отрезать, пока мясо на костях не закончится. И это, блядь, не метафора. Я именно так и сделаю. Ладно, пошли раненых собирать. Следующие 3 часа прошли словно в бреду. Да, мне приходилось принимать участие в боевых действиях. Я терял друзей, сам был ранен. И думал, что уже привык к крови. Но здесь... Словно прошлась коса смерти. Мы находили тела без голов, с оторванными руками, ногами, вырванными внутренностями. Детские тела. И что страшнее всего, некоторые детишки, получив кошмарное ранение, до сих пор живы и мучаются от жуткой боли. Господи, если ты есть, как ты допустил такое? Постепенно вокруг меня образовался небольшой кружок. 2 десятка парней и девчонок. Как-то так вышло, что я сумел быстро организовать поиск, сортировку и оказание первичной помощи раненым. Неудивительно, раз уж на стройке мне удавалось добиваться созидательной деятельности от толпы бестолковых, плохо понимающих русский язык таджиков, то распределить обязанности среди жен и детей военных, хоть и пребывающих в шоковом состоянии, оказалось несравненно проще. Собрав всех раненых и перетащив их поближе к полотну железной дороги, мы устало присели рядом с разбитым паровозом. Всего нашли 186 человек, из них больше половины – тяжелые, и около 20 детей просто обречены. Помочь им смогло бы только немедленное прибытие реанимационной бригады из 21 века. Жутко хотелось пить. Солнце немилосердно жарило с небосвода. Отличная летная погода. Как бы воздушные пираты еще раз не наведались для проверки. «Слушай, Миша, а что мы вообще тут делаем?» «Так это, нас эвакуировали? 7 комсостава дивизии». «Да, Все, как рассказывал дед. И если дело и дальше пойдет тем же манером, то до своих нам не добраться. Так и застряну здесь до 43-го года. «Что будем делать?» — спросила темноволосая девушка в очках. Она оказалась студенткой-медиком и здорово помогла с перевязками. Звали ее Марина. «Без врачей, без медикаментов, без перевязочного материала половина раненых не доживет до следующего утра». «Надо идти за помощью», — сообразил я. «Где здесь ближайшая станция?» «Не знаю», — растерянно ответил Барский. «Но мы ведь что-то проезжали. Город, село, полустанок. Как давно?» «А утром», — почесывая затылок, с трудом припомнил Барский. «Мы как раз встали и умылись, а тут паровоз встал на какой-то станции воды налить. И мы еще там возле платформы яиц, сала и свежего хлеба к завтраку купили». «Так, уже лучше. Вспоминай дальше. Сколько прошло времени после проезда станции до начала налета?» «Часа три». Снова прибегнув к непрямому массажу головного мозга посредством почесывания в затылке, ответил юноша. «Так, если даже с минимальной скоростью плелись, то эта станция далеко. Километров 30-40, не менее. А помощь нужна быстро. Никаких будок на переездах не проезжали? Ну, такие, со шлагбаумом». «Точно, было такое», — сразу вспомнил Миша. «И вроде недалеко. Километра 3 отсюда. Может, 4 или 5?» «Угу, или 6», — кивнул я. «А выехали мы когда?» «Так, вчера, ближе к вечеру». «А вот это плохо. Это означает, что мы все еще в опасной близости от границы, и достать нас могут не только самолеты, но и танки. Я небольшой знаток истории, но из школьного курса помню, в июне 41-го немцы прорывались на очень значительные расстояния. Вроде бы Минск захватили через несколько дней после начала войны, а он чуть ли не в сотни километров от границы. Значит, нам надо быстро собирать раненых и сваливать отсюда. Или, по крайней мере, как-то укрыть всех уцелевших до подхода помощи. Потому что без транспорта далеко не уйти. Далеко ли пронесут на своих плечах эти мальчики и девочки носилки с ранеными? Пусть даже такими же детьми. Да и носилки еще предстояло сделать. Итак, первым делом – эвакуация с этого поля. Надо объяснить уцелевшим, что делать, а самому идти на переезд. Там обязательно должен быть телефон. Ну, начнем. «Эй, народ!» Я встал и оглядел свою группу. На меня смотрело 2 десятка пар глаз. «Товарищи, слушайте меня внимательно. Здесь находиться опасно. Самолеты могут вернуться. Нужно срочно унести раненых в рощицу. Убитыми займемся позже. Сперва позаботимся о живых». «А ты уверен, что это необходимо?» — возразила какая-то женщина. «Раненых нельзя таскать с места на место. Это может им навредить. Не лучше ли остаться здесь? Наверняка нам скоро окажут помощь». «Простите, гражданочка, но я очень сомневаюсь, что если мы не почешемся, нам кто-нибудь поможет. Мы здесь уже 4 часа, а до сих пор никто не поинтересовался, а почему не пришел на станцию литерный поезд? Неужели вы думаете, что, случись такое в обычное время, мы бы так и сидели у сгоревшего состава и перевязывали детей разорванными рубашками? И, кстати, за все утро по этой ветке не прошел ни один эшелон. Ни на запад, ни на восток. Наверняка что-то случилось. Может, немцы прорвались?» «Ты панику не разводи!» — неожиданно вскочил невысокий крепенький паренек, до того смотревший мне в рот и буквально исполнявший все команды. «Да я тебя...» «Заткнись!» — я беззлобно ткнул парня кулаком в живот. Он пискнул и сложился пополам. «Ну зачем ты так?» — вступилась за него Марина, машинально прикрывая пострадавшего собой. «Колька погорячился, а ты сразу драться!» «Сейчас некогда играть в игры, кто больше родину любит. Надо реально оценивать обстановку и спасать людей», — разъяснил я. «Начинайте переносить раненых в рощу. Ты, Марина, за старшего, а мы с Михаилом прогуляемся до переезда». Больше со мной никто не спорил. Проследив, чтобы процесс подготовки к эвакуации не заглох на первых минутах, мы отошли в сторонку. Попутно я подобрал давешнюю винтовку. Так, а патроны? Пришлось переворачивать убитого бойца и снимать с него ремень с 2 кожаными патронташами. 40 патронов. Немного, но при умелом обращении вполне достаточно. Да и трехлинейка сама не позволит быстро расходовать боеприпасы. Не пулемет, поди. Опоясавшись, я на всякий случай обшарил карманы солдата и стал обладателем кисета с махоркой, коробка спичек, двух пустых гильз, комсомольского билета на имя Петренко Осипа Макаровича, 1922 года рождения, и пластмассового шестигранного флакончика с квитком бумаги внутри. Не густо. Понятно, что портянки и смену белья Петренко хранил в рюкзаке, или, как его здесь называют, сидоре, который наверняка остался в одном из сгоревших вагонов. А документы? Не знаю, должен ли быть у бойца военник или какая-нибудь красноармейская книжка, но командировочное удостоверение должно быть? Или справка из части? Иначе как он докажет, что не дезертир? Миша, а этот красноармеец был нашим единственным сопровождающим? Нет, их четверо было, с сержантом во главе. После секундного размышления ответил Барский и оглянулся по сторонам, словно ожидая увидеть их где-то рядом. При сортировке погибших мы не видели людей в форме. Возможно, что они погибли, не успев выбраться из вагона? Барский неопределенно пожал плечами. Ну, с бумагами теперь понятно. Скорее всего, отсутствующие сопроводительные документы находились у старшего по команде. А каковы мои собственные ресурсы? Нужно провести инвентаризацию имущества. Итак, что мы имеем? Штаны парусиновые, 1 единица. Когда-то светлые, ныне, после всех валяний по голой земле, переноски и перевязки раненых, непонятного цвета. Рубашка с коротким рукавом, заправлена в штаны, а не на выпуск, как у нас. Изначально белого цвета. На груди, с левой стороны, комсомольский значок и знак «Ворошиловский стрелок» 2-й степени. В нагрудном кармане комсомольский билет. В нем фото молодого деда, почти один в один я в молодости. Что интересно, на первой странице билета всего 2 ордена, а в моем собственном, оставшемся в далеком будущем, как сейчас помню, было 6. Это, получается, 4 ордена комсомол за Великую Отечественную получил. В кармане штанов носовой платок, 5-копеечная монета непривычного дизайна, 2 английских ключа на одном кольце, сложенная вдвое четвертушка бумаги с загадочной карандашной записью K-V.Ev.5-22-47. На ногах парусиновые ботинки с веревочной подошвой. Дед рассказывал, что их для пущего форсу натирали зубным порошком. Симпатично, но непрактично. Мне бы что-нибудь кожаное, да с нормальной подметкой, а то это до первого дождя. «Слушай, Миша, а где наши вещи?» «Ну, в чемодане, наверное», — пожал плечами Барский. «А где чемодан?» «В вагоне». Михаил поглядел вдоль состава. Я проследил направление его взгляда. Целых вагонов не осталось. «Ладно, почапали. Нехрен рассиживаться». Встаю и закидываю винтовку на плечо.